Чтобы найти мятежный угол и дорогу на Сан-Хуан-де-Ла-Крус, никто не нуждался в дорожных указателях. В просторной долине хлеба расстилались до подножья высоких гор на востоке, а в западную сторону, не так далеко, до округлых холмов, где на черных лысинах стояли вечно зеленые дубы. Летом холмы плыли, томились, пеклись в желтом зное, и мятежный угол под тенью высоких деревьев был местом заманчивым и запоминающимся. Зимой в проливные дожди закусочная сулила тепло, бобы под острым соусом и кофе. В разгар весны, когда зеленела трава в полях и предгорьях, когда люпины маки одевали землю в лазури золота, когда пробуждались большие деревья с желто-зеленой молодой листвой, милее места не было на свете. Такую красоту не перестаешь замечать, даже когда она привычна. От нее сжимает горло утром и сладко теснит под ложечкой, когда заходит солнце. От аромата люпины и трав дышишь быстро и шумно, почти сладострастно. В такую-то пору цветения и роста еще до зари и вышел с электрическим фонарем к автобусу Хуан Чикой. Его подручный, прыщ Карсон, сонно плелся за ним. Окна закусочной были темны. Над восточными холмами даже не серело. Было еще далеко до рассвета, и совы ухали над полями. Хуан подошел к автобусу, стоявшему перед гаражом. При свете фонаря он был похож на длинный аэростат с серебряными окнами. Прыщ Карсон, не проснувшись как следует, стоял, руки в карманах, и вздрагивал. Не от холода, а со сна. Ветерок потянул над полями и принес запах люпины и запах земли, очнувшейся и неистово производящей. Глава вторая. Фонарь с мелким, обращенным вниз отражателем, ярко освещал только ноги, ботинки, шины и комли дубов. Он нырял и качался, и бело-голубой пузырек лампочки ослепительно сиял. Хуан подошел с фонарем к гаражу, вынул из комбинезона связку ключей, нашел ключ от висячего замка и отомкнул ворота. Внутри зажег верхний свет и выключил фонарь. Он взял с верстака полосатую рабочую кепку. На нем был комбинезон с большими латунными пуговицами на нагруднике и боковых застежках, а сверху черная куртка из конской кожи с черными вязаными манжетами и воротом. Туфли у него были круглоносые и жесткие, и подошва такая толстая, что казалась надутой. В старом шраме на щеке возле большого носа залегла тень. Он сгреб пятерней густые черные волосы и заправил под кепку. Руки у него были широкие и сильные, с тупыми пальцами. Ногти плоские от работы, свелеватые, с бороздками от ушибов и повреждений. На среднем пальце левой руки не хватало фаланги, и он грибком утолщался к концу. Утолщение было другой фактуры, чем остальной палец. Лоснилось, как будто хотело сойти за ноготь. И на этом пальце Хуан носил широкое обручальное кольцо, как будто решил: не годишься для работы, так послужи хоть для украшения. Из карманов нагрудники торчали карандаш, линейка и шинный манометр. Брился Хуан только вчера, и щетина на горле и по сторонам подбородка была беловатая и седоватая, как у старого Эрделя. Это бросалось в глаза, потому что в остальном борода была черной, как смоль. Черные глаза насмешливо щурились, вроде того, как щурится от дыма, когда нельзя вынуть изо рта сигарету. А губы у Хуана были полные и добрые, спокойные губы. Нижняя слегка выдавалась, но не брезгливо, а с юмором и уверенностью. Верхнюю, хорошо очерченную, прорезал чуть слева глубокий шрам, почти белый на розовом. Видно, когда-то ее рассекло насквозь.